Это был пятый проход, шестой, 50 на 50, было бы, если бы в зал не вползло нечто. Желеобразный слизняк, как улитка, только размером с быка и с криком изнутри. Там же внутри слизняка переваривались стрекозы, и было видно, как они постепенно становятся меньше. Выползший из коридора, слизняк остановился. У него нет органов чувств, должны быть хоть какие-то. Снизив скорость передвижения, слизняк качнулся вперед. Он не ползет, он катится. И он не видит и, видимо, не чувствует нас. Расслабляемся и дышим. Шум в коридоре стих, значит, следующие за ним либо далеко, либо тихие. Слизняк качнулся влево и вполз в первый левый проход. Раздались звуки летящих спиц. 3, 5, 20 секунд, и слизняк выползает из прохода на фаршированный спицами. Стал больше. Меду ним и нами строй не строй, двое воинов. Слизняк качнулся и покатился в следующий проем. 20 секунд, и спицы прекратили лететь, а слизняк выкатился со спицами внутри. Юла тронул меня за плечо, привлекая внимание, показал пальцем на шестой проход, потом сразу на седьмой, резко и быстро. Я показал на бедро, не смогу быстро. Он показал, что медленных ждет секир башка и поглощение слизняком. Я впечатлился. Конечно же, по закону подлости проход дальше должен оказаться последним, но, видимо, подлость на сегодня кончилась. Короткий коридор и небольшая круглая комната, с круглым каменным бассейном посередине. Бассейн с живой водой. Вот ни разу бы не удивился, если оно оказалось бы так. Юла сунул в воду сначала кинжал, нормально. Потом кинжалом капнул на кожу руки, нормально. Засунул руки, нормально. Вода, просто вода. Умыться, промыть раны, вытащить спицы. Часть уже сами отпали, но часть зашла достаточно глубоко. Прохладная вода остудила и взбодрила. Бедро оказалось ранено не сильно так, насквозь, конечно. Но рана аккуратная, замотал оторванной штаниной. Надел новые штаны, на все про все 5 минут, и шум известил, что слизняк у этого прохода. Глава 6. Идем. Я, опираясь на посох, заковылял в проход, противоположный от слизняка. Их всего-то 2, но мне в тот, что противоположный, ПФ. Уже началось бредовое состояние. Видимо, сказывается потеря крови. Идем. Юлат явно лучше сохранился, повреждений, кроме как от спиц, не видно. Проход идет вверх с легким уклоном, это должно затормозить слизняка, но и нас тормозит, по моим прикидкам. Где-то здесь мы оказались выше поверхности земли, видимо, уже в самом мавзолее. Кольнула мысль о Милене, но, за неимением желания ее обдумать, отогнал. Повлиять на это я не могу. Мы вышли в зал. Финал. Достаточно большой, достаточно высокий, достаточно для чего. Единственная достопримечательность зала, кроме, конечно, стены пола с потолком, все так же сделанного из единого слитного отполированного куска, нет, просто камня. Камень. Да, достопримечательность зала, камень. Куб шириной 2,5 метра, точно не 3. Совсем другой камень. Шероховатый на ощупь, гладкий на взгляд. Светло-серо-зеленый, с чертами, складывающимися в рисунок. Да, шероховатость именно из-за рисунка. Черты как будто нацарапаны, они кривоваты каждая по отдельности, словно чертил первоклашка через полгода школы. Но все вместе составляли довольно строгий рисунок, орнамент, суть которого от меня ускользала. А еще складывалось впечатление, что это не камень, а кусок льда, такой же холодный, источающий туман. И как бы ну пофигу и на камень, и на холод, и на орнамент, вот реально. Не пофигу на то, что слизняк нас догоняет, не пофигу, что дальше идти некуда, не пофигу, что уже сутки на ногах, ну и еще пара десятков не пофигу. Я сел в дальнем углу зала. Прислониться к стене не получалось. Из-за плавного перехода от пола к стене я соскальзывал. Адреналин испарился. Теплый пол. Меня развозит. Нам нужно на куб. Мой Ирин, наконец, выдал свое заключение разведчик, исползавший весь зал и куб. Он холодный. Когда приползет тварь? Тварь практически не слышно. Час-полчаса есть, надо вздремнуть. Я практически руками держал свои веки, и только то, что я жевал мясо, не давало уснуть. Только мое пережевывание держало меня с этой стороны сна. Я, кстати, не уверен, что с этой, может, мне это снится. Не, фу-фу, такие мысли думать. Можно до такого додумать. А потом бзинь, и пора в школу. Не люблю школу, физичка, блин, меня валит постоянно, вот что, фу-фу. Кусок мяса кончился. Ты дежуришь первый, сказал или подумал, что сказал, я. Бороться со сном оказалось Две армии застыли друг напротив друга, как две волны, вздымающиеся ввысь в стремлении поглотить друг друга. Ровные коробки воинов, черные доспехи, копейщики, мечники, застыли в нервном ожидании. Безразличие и решимость. Конечно, выжившие будут, но шансы в каждом конкретном случае невелики, а потому в свой последний бой вкладываются все силы и таланты. Броня вычищена, мечи остры. Хорошо стоять в первом ряду, нет даже призрака надежды, только путь, а еще видно все, что тебя ждет. Хорошо стоять во втором ряду, надежды нет, но спина товарища, прикрывающая тебя, закрывающая обзор, оставляет только одну задачу – биться, а пока жив тот, кто впереди, жив и ты. Тяжелая кавалерия по флангам, они тут лишние по сути. На деле их задача – держать боевой дух пехоты и создавать видимость массы. Ржание и храп коней успокаивают, с одной стороны, а с другой – разбавляют тягостную тишину. А мысли прокатиться волной по отступающему противнику заставляют скалиться и разгонять тревожное ожидание. Лучники, вот кто или точно выживет, или точно нет, без всяких или. Тетива еще не натянута и не смазана, смешки и разговоры лениво пресекаются командирами. Обозники, вот кто собирается выжить в любом случае и уже выживает, вереница телег удаляется, подгоняемые лошади ускоряют шаг. У каждого воеводы должен быть холм или огромных размеров чудовище. Воевода на холме, в черной броне, восседает на лошади, лишь издали похожей на лошадь. У нее чешуя и клыки. Лошадь под узду держит оруженосец воеводы. Он периодически бьет кулаком в морду лошади, когда та поворачивается к оруженосцу, ища, чтобы пожевать. И, судя по правому уху оруженосца, ей это иногда удается. Воевода расслаблен и доволен. Он ждет подмогу, и звуки порталов за спиной помогают расслабиться еще больше. Бум-бум-бум, загромыхали барабаны, выбивая ритм. Бум, и замерло все, барабаны стихли. Барабанщики, древолюды, тревожно замерли, всматриваясь вдаль. Шерши, обычно сидящие на плечах и головах древолюдов, поднялись в небо метров на 5. Подъем требует от них больших усилий и громких звуков. Держать в воздухе свои мохнатые тельца шерши могут практически беззвучно. И, как они заняли позиции наблюдения, все опять погрузилось в тишину. Уродливые горты, слегка толкая друг друга, поднимают свои волосатые морды, наблюдая за шершами. Склоты, издали похожие на людей, собранных из палок и веревок, безучастно молчат, переминаясь с ноги на ногу. Труны нетерпеливо вздрагивают. Под серой кожей пульсируют венки и бугры мышц. Вся их поза показывает готовность к стремительному броску, но архитектура тела безжалостна, медлительность и огромная сила, сосредоточенная в верхней части тела. Короткие лапки, заканчивающиеся копытами, лишь подчеркивают медлительность. Воинство замерло, ожидая указа. И только мелкие мрины размером с 10-летнего ребенка, по сравнению с другими мелкие, не могут останавливаться. Замедлившись до минимальных для себя скоростей, они перемещаются под ногами, над головами, по головам, внутри, снаружи. Их много, они движутся постепенно, отчего кажется, что воинство, единый организм и колышется, как море. Мрины самые слабые, но и самые быстрые. Могут воткнуть спицу в глаз врага и тут же умереть или сбежать, что чаще. Впрочем, мринов никто не считает, они, как листья под ногами в сезон напада. Ведущий воинов воевода замер на возвышенности, ожидая чего-то. Все воинство ждет его указа. Вдали вспыхивает, и небо окрашивается в сине-красные цвета, подчеркивая морщины вокруг глаз мужчины. Он собирает свои длинные до плеч волосы в пучок и надевает обруч на голову. Его водянисто-голубые глаза меняют цвет, становясь еще более водянистыми. «Слушаю, мой старший брат, мы заняли указанную позицию». «Да, не пришли». «Да, у нас же нет права отступить». «Если старший брат так решил, Улич последует за ним». Мужчина поднимает руку. «Бум», бьет барабан. Мужчина смотрит мне в глаза. «Бум», удар барабана вышибает меня из сна, или не сна. Еще не открыв толком глаза, я резко отскакиваю назад, стена. Сползаю вперед, вправо, кувырок. Слизень обиженно ощупывает то место, куда собирался опустить свое тело и где только что лежала моя нога. Крутит головой. Если бы у этой желеобразной субстанции была голова, она бы сейчас была повернута ко мне и укоризненно кивала в такт моему заколотившемуся сердцу. Тук, раз, тук, два, тук, пять. Сердце колотится, в ритме не привлечь внимания, но все же остаться в живых. Слизень поерзал, покатался по тому месту, где я лежал. Я, сидя на попе ровно, за счет одних ягодичных мышц незаметно отползаю и, разрывая дистанцию до 2 метров, оцениваю положение вещей. В зале 3 слизня. Один перекрывает выход, именно он наполнен железом спиц. Мой слизень и слизень, подползающий к Юладу, 3 метра осталось. Не имею информации о реакции слизней на звук. В принципе, как раз на звук и должны реагировать. Зато немного представляю скорость слизней. Она достаточно, чтобы меня догнать. Ах, ты ж, гадина, не сдержался я, когда слизень решил прибрать мой вещмешок, мою хавку хавать. Я уже осознанно ору, стремясь разбудить разведчика. Юлад, твою налево, подъем. Слизни замирают, качаются. Юлад потихоньку отползает, прихватив свой вещмешок. Потом подскакивает и бежит к кубу, залетает на него, кажется, даже не касаясь, в прыжке. Ах, ох, кричит Юлад, подпрыгивая на камне. Слизни на пробежку среагировали мгновенно, устремившись за Юладом. Мой слизень даже бросил мой на треть поглощенный вещмешок. И он же, как набравший наибольшую скорость, врезается в куб и замерзает. Она, ах, ах, подпрыгивает Юлад, он холодный, ах. Второй слизень умудряется остановиться в 1 метре от куба, его прозрачность густеет, он движется медленно, но отползает. Я уже у посоха. Пробежка, удар. Посох пружинит, отбивает руки, но эффект достигнут. Слизень рассыпается на куски. Юлад уже за моей спиной стаскивает сапоги и растирает посиневшие ноги. Уф-уф, ах, ох, холодно. Осколки слизня, отлетевшие от куба, начинают отползать от куба, соединяться. Один, самый большой кусок, я подтолкнул ближе к кубу, и он замерз. Слизень у ворот волнуется. Мелкие слизни-то, осколки отползают, соединяются в одного, размером с кошку. Я сделал 2 шага от куба, зубы начали постукивать, тепло обступило тело, стало клонить в сон. Шаг к кубу, холодно очень, но бодро. Юлад, окликнул я охотника, уже растеревшего ноги и пытающегося заснуть. Юлад, иди сюда, срочно. Разведчик проснулся. Там холодно, мой Ирин. Иди, пока спать не расхочется. Найти золотую середину не удалось. Либо мерзни, либо спи. План такой, стуча зубами и пытаясь мыслить, сказал я, хватаем этот кусок слизняка, бросаем того и бегом отсюда. Да-да-да, хороший план. Ты хват, ай, слизня. Хорошо, ты хватаешь мой вещмешок, до, говор. Любой план хорош ровно до того момента, как начинаешь его реализовывать. Начнем с Юлада. Хватая мой мешок, он опять чуть не уснул, поэтому побежал рядом с морозилкой, чтобы взбодриться, это лишних 2 секунды. Слизняк с железом постарался уклониться от встречи с замороженным собратом, в этот зазор я и успел пролезть. Юлад, нет, точнее, не весь. В прыжке он перелетел через заграждающего слизня, задело, зацепило только ноги ниже колена, ну и оба мешка, там остались. 15 секунд стремительного бега, потом вопли, охи. Юлад скидывает штаны и сапоги, уже порядком истлевшие. Жжется, жалуется охотник и бежит, сверкая ягодицами, на покрасневших уже непонятно от чего ногах, то ли от холода, то ли от кислоты. Зато бежим прямо и резво, и вчерашний путь от бассейна до куба пробежали не за 4 часа, а за 1 час. Остановились только у бассейна. Я, в общем-то, одетый с посохом. Юлад, в куртке и с одним кинжалом. Хорошо, что мода средневековья диктует длинные куртки. Последний 7-й проход. Там, скорее всего, все воины готовятся к битве, сказал Юлад. Ага, выскакиваем, заскакиваем. Ага. И вновь планы великаны. Воины среагировали на нас, зато спицей тупик. В 7-м. Мы выскочили в зал, где уже и воины готовы, чтобы долго не думать, да и некогда. Ухватил Юлада за пояс и кинул его в проход, через который мы пришли. Все верно, все логично. Усыпальница и ее сторожа осторожно выглянули. Вчерашняя масса тварей увеличилась, заполнив и тот проход, через который мы зашли и на этом остановились. Только вверх, констатировал я. Что радует, дорожка не становится уже. Все та же длина стопы, только вот появились провалы. Мы прошли ползала, когда на балкон выполз наш слизень, а над балконом со слизнем увидели проход, и, собственно, все. Дальше дороги нет, только вперед, подтвердил Юлад обреченно, но с надеждой, только надежды той, мало. Не кипишуй, бесштанная команда, мы выжили, и Милена выживет, она-то у тебя точно не такая беззащитная, как ты. Да, если бы так, мой Ирин, если бы так, шептал Юлат, но уже бодрее, или это камешки под босыми ногами его бодрили. «Хаем, наверное, мы не будем принимать ваш внешний вид на свой счет», — раздался мужской голос. «Мы вошли в комнату, хорошую, чистую, светлую, с окнами на лес. На диване за чайным столиком сидели двое, точнее, сидело трое, три пустых чашки, сейчас двое. Один явно молодой, второй, здесь главный. Как я понял, есть такие диваны, на которых можно развалиться, слово-то какое, развалиться. Так вот, этот диван такой, для разваливания. На нем развалились двое. Развалились так, что их серые хламиды с капюшоном все скрывали, ни намека на, ни на что. Такие две хламиды, в которых скрываются люди. Но один, хозяин, другой, молодой. И говорил с нами молодой. Зачем пожаловали, Юджин Филипп Латы Север, Ирин? Вообще робость не свойство Юджина. Или я его плохо знаю? Хаем, плохо знаю. Юлат замер на первой букве. Здравы буди, люди добрые, простите, что без приглашения, сестрицу ищем сего отрока. Так уж получилось, что путь наш привел к вам, не сочтите за труд, поспособствуйте. Уф, я давно за собой эту хреновину заметил, этот высокопарный былинный стиль, и появляется он, в общем-то, когда я, скажем так, не в сильной позиции. Хаем, ха, Ерин Север, что же стоите, присаживайтесь. За нашими спинами оказалось то, чего не было, кресло. А мы сами оказались вплотную к столику с четырьмя чашками, наполненными ароматным чаем, настолько вкусно и одурманивающе пахнущим, что пришлось бить Юлада по протянутой руке. Мы сели, довольно мягко, комфортно и достойно. Не та расслабленная поза наших собеседников, а такая, нормальная для переговоров, поза на равных. Молодой хмыкнул, и чашки исчезли. Не добрые мы и не люди, но за здравие наша благодарность. Что же до Милены, она сама пришла, никто ее не неволил, и сама ушла. Дальше. Г, где она, выдавил Юлат. Там, молодой махнул рукой вправо, где возникли два прохода, с серой дымкой и красной дымкой. В каком, один-один вопрос вы можете задать и получить один ответ. В животе заурчало, сейчас бы мясо сушеного. Это я так отвлекаюсь, потому как вопросов-то у меня три, нет, четыре. Один важнее другого, но какой в них смысл, если ответ только один? Я откинулся на спинку кресла, разглядывая комнату наших собеседников и проходы, похожие на порталы. Стараясь хоть что-то понять или ощутить, я запустил поток. Вокруг пустота, поток не видит преград. Зато я стал видеть сероватую дымку. Что мы получим, пройдя этими порталами? Странный ты, Север, Ерин. У тебя есть вопрос ценою не в жизнь, ответ на который стоит всей твоей крепости, но ты... Да, хорошо, вопрос задан, и вот наш ответ. Если вы решитесь войти в эти порталы, выжить и вернуться, Юлат получит свою сестру, а ты, возможность задать один вопрос и получить на него ответ. Как вам такое? Устроит, заговорил осмелевший разведчик, встал и направился к порталам. Нет, Юджин. Молодой не пошевелился, но Юлат замер на полушаге. Выбирать, куда пойти, будет твой хозяин, ты не ощущаешь, как растет твой долг. Выбирай, Север Ирин. Идти в портал или через свет вернуться так же, как пришли. Орда уже обрела свой путь, и вы сможете выйти. К слову, Ирин, до тебя выбирали вернуться и возвращались. И в этом нет их заслуги, впрочем, как и нашей. На последних словах старший чуть сдвинулся, а младший, видимо, получит позже, что-то не то сказал. Из трех дорог всегда выбирай ту, что ведет к смерти, сказал я, уже понимая, что мой портал красный. Это неверный выбор, понизив голос, сказал молодой. Выбор не может быть верным или неверным. Это неверный выбор интерпретации правила пути. Что ж, значит, я ошибся, я выбираю красный. Выбор сделан, последствия ждут, идите, и прибудет с вами путь и поток. Нет, ну а чего? Чего тянуть-то? Раньше сядешь, раньше выйдешь. Ощущение, что последние полгода меня ведут по тропиночке. Да, есть такое, но я иду, и это мой выбор. Идти или не идти, выбор, обусловленный мною самим, да, выбор без выбора, всегда да, идти. Глава 7, я оказался в лесу, ну как в лесу, скорее в джунглях, деревья здесь не деревья, а папоротники ростом с пальмы, тепло и даже жарко, лучи Харада почти не проникают внутрь, вниз, но достаточно светло, светло, но змея, висевшая на ветке, отлетает, отброшенная посохом, уф. Вот что это, блин, нет, ну ур тоже в некотором смысле рептилия. Я не змеефоб, или по-научному герпетофоб, «Так, Герпита, подальше от меня». Внимательно оглядывая каждую нижнюю ветку, каждое место для шага, я иду. Куда? На звук водопада. Райское место. Водопад, заводь озера. Постирать штаны, куртку и сподние. Вымыться. Я заметил, что тело быстрее заживляет раны под действием моего потока, а так как я стремлюсь к постоянному удерживанию состояния потока, раны практически все зарубцевались и даже без воспаления и прочего. Освеженный, чистенький, в чистеньком, отдохнувший и слегка голодный, я влетаю в озеро и яростно гребу одной рукой, второй держу посох. Та гадость, что вышла попить водички, похожа на тигра, явно сытая, потому как за мною не поплыла, но проверять степень насыщения, оставаясь на том берегу, не стал. Опять же мне нужно на другой берег, он как-то удобнее для перемещения вдоль реки в поисках приключений и селений. Не могу высохнуть. Видимо, большая влажность или я часто речку переплываю в поисках, конечно, удобного пути. Что можно сказать? Здесь водятся тигры, большие кошки красно-зеленой окраски для маскировки, зелена листва, но грунт красный. Прямо как земные тигры, но чуть-чуть мельче. И жало на хвосте, и клыки, сабли. Так, тигры, саблезубые, медведи, костебронированные, слеповаты, но огромные, больше похожи на медведей, чем на наших кобейров, причем с серо-желтой, смешанной в один цвет шерстью, с выступающими тут и там частыми наростами, закрывающими в том числе глаза. Вараны-многоножки. Такие многоножки, как многоножки, но размером с варана, с двух варанов в длину. Змеи, милые, добрые, держащиеся от меня подальше. В том смысле, что они только что отползали, не нападали, не угрожали, не шипели, ну, почти не шипели. О, паук, паук. Размерами, начиная с мелких и заканчивая размером, как кошка, собака, бык и в довершении размером с мамонта. Это все разные пауки. Хорошо, что они громкие. Сочленения лап потрескивают на ходу, а то, куда они ступают, ломаются, иногда бревнышки всякие. Что еще? Красноглазые обезьянки, пожирающие змеи и паучков, размером с собаку, смотрит на меня с интересом, не переходящим в гастрономический. Все это и многое другое, я старался пропустить мимо и потому с вечера залез на самое высокое дерево, выбрал самое хорошее место, ветку, способную меня выдержать. Выспаться вряд ли получится, да, точно вряд ли. С приходом ночи расцвело и зашевелилось. Мхи, не мхи, растения, животные светились желто-красными оттенками, отчего те места, что не светились, казались темнее, и общее впечатление мрачное, не оптимистичное. А вот реку я больше переплывать не буду, то, что в ней светится, удавы это, анаконда или что-то такое, съели тигра. Хм, может, тот тигр не столько сытый был, сколько умный. К рассвету воздух наполнился насекомыми, желтые, зеленые, много красных и синих. Они вылезали отовсюду, летали, парили, ползали, совершенно бесстрашные и такие невкусные. Может, конечно, я не тех ел, но только тех, кого ели другие. С первыми лучами Харада, кстати, не так уж и точно, что Харада, может, и вообще, блин. С первыми лучами Харада появились птицы, прекращая вольницу насекомых. Эти жрали всех, до кого могли дотянуться, долететь, поймать. Когда солнце поднялось, Харад, конечно же, за птиц принялись красноглазые обезьяны. Причем сбивали их в полете палками и подхватывали при падении. Тех, кто упал, поедали пауки размером с кошку и собаку, а уже этих, нет, обезьяны не едят птиц, они выманивают пауков и едят уже их. Какофония криков, хруста и чавканья, вот, а уже обезьян пожирают пауки побольше. Мне, сидящему на попе ровно, на ветке ровно, повезло, что я достаточно высоко залез. Пауки-мамонты ловко нанизывают обезьянок на лапы, тех, до кого могут достать, до меня не могут. Вот она, эволюция в деле, преобладание разума над мышцами и когтями. Это же эволюция, страшно сказать. А двигаться вдоль речки, ну, скажем, скучно. Зато я видел горы. До тех, что слева, можно дойти за день. До тех, что справа, откуда течет речка, за три дня. Взвесив все за и против, я решил, что с высоты тех гор, которые слева, я смогу что-то увидеть и определиться с направлением. Ведь задача какая? Выжить и вернуться, ведь из всех дорог я, как последний дурак, выбираю ту, что за красным порталом. Насекомые, хоть и невкусные, зато достаточно питательные. Невкусно ему, заурчал живот, привыкнет, вторило ему животное чувство. Эф, вперед, только вперед, подбадривал я себя. По веткам, побежал легкой рысцой, уже не так отыскивая взглядом змей. Высота, лучший друг, чем речка. А посох отлично переламывает небольших пауков. За что обезьянки точно бы мне поаплодировали, если бы не были заняты добыванием этих же пауков. Новые виды, новые опасности. Ну да, не так, как в первый мой день, да и по сравнению с... Если идти спокойно, слушать, не лезть на дерево от всякого потрескивания, то вполне себе можно жить, если, конечно, научиться быстро залезать на деревья. Я научился, быстро научился, сейчас нужно над скоростью поработать. Один раз меня медведь чуть с дерева не сбил, вдарил по стволу так, что тот покачнулся, попадало пару десятков плодов, змеи трухи. Видимо, все же Мишка не за мной охотился, а за плодами и змеями. Мой однодневный переход растянулся на 3. Просто я нашел хорошее дерево с очень удобной, жердочкой, почти площадкой, где сумел поспать в полглаза. Ага, в первую ночь в правый глаз, во вторую, в левый глаз, а днем между, наблюдал, как под деревом устроили игры вараны-многоножки. Так бы и играли, да им паук-мамонт помешал. Насекомые реально невкусные, по крайней мере те, что сами в рот лезут. А вот жучок с синей башкой, особенно, если хитин не есть, даже ничего. Подъем начался резко, сразу заметно. Изменились деревья, флора, фауна. Вернулись известные мне растения и животные. Мелкие кобейры, собры, рыкеры, тушаны, минсы и гладкие торши, ежики, вредные, злобные, но вкусные. Выше, выше и, да, выше. И бескрайнее море джунглей с островками серо-белых скал и ясное, без единого облачка неба. Дракон, совсем не отзывавшийся на образы внизу, не отозвался и здесь. Все слайды панели управления также неактивны, зато поток течет более плотно, что внизу, что здесь, в горах. А еще в горах есть козлы, полные козлы. Ну вот я же к ним не лезу. Нет, эти, козлы, как бараны, им дай боднуть. В горах холодно, правда под утро, зато поспать можно, в полтора глаза. Я обошел скалу по кругу и увидел только дымок над той горой, что была справа, откуда текла река, в 5-6 днях ходу. Да, вполне конкретный дымок. Такое же чувство, когда играешь на скачках и после окончания понимаешь, блин, надо было на мелка все поставить, сейчас бы квартиру купил. Хотя в прошлый раз на мелка и ставил. В общем, знал бы прикуп, стало бы настолько скучно жить, что и Сочи не нужны. Идем обратно. Да, да, я знаю, пойди я сразу туда, уже был бы в другом месте. Да, можно помечтать о бокале холодного пива или кваса, а лучше об окрошке, с пивом. Интересно окрошку с пивом попробовать, а ведь блин, ну откуда здесь окрошка и пиво? Вот же засада, никогда мне не попробовать окрошку с пивом. Стоять, я остановился где-то на границе леса и джунглей, привычного для меня леса и все еще пугающих своей красочностью джунглей. Мозг, кое-как приспособившийся к цветовому калейдоскопу, еще в норме, но сознание буянило. Каждый красно-сине-зеленый цветочек, светящийся неоном в ночи, вызывал бурю эмоций от восторга до желания съесть, хотя последние вряд ли относятся к продукции сознания. Видишь, как гусеница выращивает шипы из тела и за счет них передвигается или накалывает желающих ею откушать, и замираешь на миг, пораженный разнообразием, а когда точно такая же похожая гусеница, только как фура, ползет по земле, потом приподнимает переднюю часть и смотрит, как ты быстро лазаешь. Я понял, восторгаться, то есть испытывать чувство восторга, можно только тем, что можешь уничтожить, даже если палкой. А вот тем, что может съесть тебя, восторгаться не получается, хотя бы потому, что орган чувства восторга, глаза, их нет на затылке, и когда ты смотришь, куда убегать, чувство восторга не возникает. Эф, славно я тогда убежал от той гусеницы, даже сумел перепрыгнуть на другое дерево. Потому как ползает гусеница хорошо, а летает, наверное, пока плохо, вот бы бабочку из этой гусеницы не встретить. И ведь накаркал, не встретил. Хищные лианы, ядовитые листья, кровососущие веточки, птички, мухи и комары. Ползучие одеяла, вот то, чем можно было бы восторгаться. Но даже вараны-многоножки и пауки-великаны пропускали это многомиллионное сборище муравьев. И лишь анаконда, не вылезая из воды, может наблюдать, как это одеяло приползает к воде и устраивает карусель, чтобы каждый муравей напился и с собой запас взял. И ведь по отдельности любая птаха съест, а все вместе, уф, загрызут. Я просто видел, как варан каким-то образом утащил тигра у анаконды, а тут муравьи мимо проползали, перекусили тигром, и только косточки остались. Варан еще долго вздыхал, глядя им вслед. Наверное, прикидывал, что нужно было сначала оттащить подальше. Вараны, по-моему, самые страшные в этих джунглях твари, после анаконды. Как охотится анаконда, я вообще не видел. Один раз, паучок к воде подошел, потом всплеск и тишина, паук исчез. А вараны могут охотиться по одному, парами, стаей. Хорошо, что плохо ползают по деревьям. Так выходит, плохо, выходит хорошо, входит плохо. Нет, я гоню, а кто бы ни гнал. Диета на синих жучках однообразна и вызывает странные ощущения, типа, ну нахрена я сюда пошел, в смысле, да просто без смыслов, нахрена. Я все чаще спускался на землю, пугающих звуков становилось меньше, скорость залезания на дерево, больше. Я врастал, обрастал, становился меньше, менее неместным. Тело на удивление быстро приспосабливалось, чего не скажешь о сознании, то еще неповоротливое чудовище. Спасал лишь поток, сознание, занятое потоком, не мешало жить, не отвлекало. Не отвлекало настолько, что тело, занятое продвижением к источнику дыма, продвигалось, сознание, поточило, а я думал о природе этого самого сознания, и в принципе о том, кто я. Если я не тело и не сознание, я тот, кто думает, что я, это я. Или я тот, кто заметил, как небольшой паук размером с крупную собаку следит за мной уже пару часов. В принципе, пауки подобного размера не сильно опасны. Лапы, лапки, лапища ломаются посохом с одного раза, и паук, утративший часть мобильности, отступал. Да, у меня еще ни разу не дошло до того, чтобы убить паука, они все же умные твари, отступали. Но, видя, как их обезьянки пожирали, думаю, они, наверное, вкусные, как омары. Омары, опять же, в копилку как крошки с пивом. Вот почему, когда мог, то и мыслей таких не было. А сейчас, когда за мной следит сухопутный омар, назовем его пумой, в пауках я не сильно разбираюсь, только по размерам поделил, этих бить, от этих бежать. А вот такие, следящие за мной, мне не нравятся. Да, это, конечно, паранойя, но это не значит, что за мной не следят. Бело-зеленые мохнатые цветы собирают влагу за ночь, с утра, если успеть раньше разной живности, можно испить кисловатый напиток, с примесью чего-то там, потому что те же обезьяны прямо дерутся за возможность попить. Обезьяны, что можно сказать, приняли меня в стаю ну таким, внештатным сотрудником, сексотом, секретным сотрудником. Это выразилось в полном игнорировании меня, моего присутствия. Если, например, я сижу на удобной веточке, могут залезть, сесть почти рядом и поедать то, что они там поедают. Пауков, змей, зелень, насекомых опять же. За счет этого мой рацион слегка меняется. Я вижу, что они едят, тоже пробую, но пока все довольно, не очень на вкус. Но не траванулся ни разу, это плюс. А вот то, что за мной следит паук, это паранойя. Передвигаться со стаей обезьян очень удобно, они знают, что где, только они больше по деревьям, я же все же, пока земноходное существо. Да и маршрут наш не совпадает. С утра, перед рассветом, нахожу цветок и под осуждающие взгляды пью, потом появляются насекомые, ловлю синих, потом, там дальше шум и гам, завтрак, после завтрака обезьяны пьют из цветочка, и мы выдвигаемся. Я стараюсь идти в пределах видимости реки, вверх по течению. В полдень обезьяны уходят вглубь, а я уже намного тише продолжаю путь вверх по реке. К вечеру нахожу веточку. Стая обезьян появляется с заходом солнца. Та же эта стая или другая, поди разбери. Хм, я так и писал, как будто так и было. По сути, я с утра сегодня шел, тут пауки решили посмотреть, а куда, собственно, я иду. Тех, кого я достал посохом, потом обезьяны поймали и съели. А вот после обеда на меня пауки не нападали, да и вообще никто не нападает, потому как я чаще на дереве сижу, наблюдаю варанов, тигров и прочую живность джунглей. Я так понял, я как наживка, приманивающая пауков средних и малых размеров. А вот паук, или пауки, что за мною следят, не, ну это же глупость. Конечно, глупость, ровно до того момента, пока я свой посох не выкинул. Ну как выкинул, бросил, чтобы сбить шипованный фрукт. Видел, как его сегодня ели, вот решил попробовать, а в зоне моего доступа оказался лишь тот, который можно только сбить. Там полметра-то не хватало. Я кинул посох, попал, но фрукт не сбил, второй раз, третий раз, сбил. Но тут возник выбор, либо фрукт ловить, либо посох. Если фрукт не поймаю я, его поймает кто-нибудь другой, а посох, кому он нужен? Мне. Стоило моему посоху брякнуть вниз, а мне, приготовиться к поеданию фрукта, как трое паучков размером с пуму, как я говорил, решили подойти. В другой момент я бы, возможно, и меньше расстроился. А так, ну что-то пошло не так, как хотелось бы, а главное, вот куда мне фрукт девать, даже почистить не успел. ПФ, перехожу я в боевой режим, кидаю фрукт в дальнего, не попадаю. Не, ну а что, вдруг они за фруктом бы поползли? Нет, пауки фрукты не едят, все не едят, или конкретно эти, трое. Нижний ряд тех веток, что вполне держат меня, держат и пауков. Он, ряд, не очень плотный, чтобы бегать по веткам, да от пауков. ПФ, падаю я вниз, но цепляюсь руками. Паук промахивается, меня же по инерции разворачивает, и я делаю оборот вокруг оси ветки и влетаю наверх, прямо на паука сбоку. Бью кулаком в голову, пауки сухие и твердые, но все же в голове что-то есть, мягкое. Руку я разбил, паука повело, шатаясь он решил упасть, но я схватил его за лапы, боковые и, как булавой, отмахнулся от прыгающего второго. Третий подкрадывался сзади, на него я просто наступил. Это такая идеальная последовательность событий. На деле паук оказался тяжеловат, и, пытаясь им махнуть, я оступился и уселся на второго, оторвав обе лапы у первого. Не знаю, как там тот, на которого я упал, но тот, что на меня прыгал, прыгнул. Жвалы щелкнули, вцепившись в плечо. Позже будет больно, куртку не прокусил, но укус был такой силы. Я пинаю коленом в брюхо, и он перелетает через меня кувырком. Без лапы падает вниз, где им уже кто-то хрустит. Придавленный мной пытается подняться, а тот, перелетевший, вполне себе готовится к новому прыжку. В моих руках лапы паука. Я в детстве изучал бои нунчаками, ну, как любой подросток, по фильмам великого нунчакиста Чака Норриса или не Норриса. Лапа сбивает траекторию полета, хрустит, гнется в суставе, но сбивает. Фух-фух-фух, мелькают лапы в моих руках. Урона никакого, но эффект ошеломления достигнут. Так бы я его заэффектил, но любящий подползать сзади вгрызается в ногу, вновь не прокусывая ткань, но сминая мясо до кости. Нога подкашивается, я заваливаюсь на бок, стремясь вновь усесться на того же паука. Не получается, но второй ногой бью паука в бок, и он слетает с ветки, правда, как и я, цепляется, подтягивается и получает в морду ногой. Случайно, но этого хватает, чтобы слететь окончательно. Итак, да, остался тот, что уже опять надо мной, и его жвалы целятся мне в горло, и только лапа, воткнутая в них, помогает и, видимо, что-то повреждает. А интересно, пауки вообще дышат, потому как моя рука нащупала там что-то, что можно сжать, и сжала. От этого или от другого жвалы схлопнулись, перерубая, перекусывая лапу паука, и вновь они открываются и вновь стремятся к горлу, а в руке, только, ничего, руку в пасть, жвалы смыкаются. В ногу впивается, очевидно, слетевший, но не до конца. Правая рука сжимает горло, левая, в горле, на ней сомкнулись жвалы. Левая нога прокушена, правая нога бьет в морду прокусившего. Последнее, что я помню, я не отключаюсь, боль нарастает. Бам! Палка разлетается о башку кусающего меня паука. Палка, видимо, сухая, щепки летят во все стороны и в меня. Жвалы сжались сильнее, но башка отлетает, нет, тело отлетает от башки, башка остается на моей руке. Мой артефакт Ирина наконец-то пригодился и защитил руку от откусывания. Что там случилось с другим пауком? Я как наживка вновь показал себя в лучшем виде. Лежу на ветке, с башкой на руке. Тушки пауков уже поедаются, от всех троих остались только лапы первого. Она зацепилась за мою куртку, вторая лапа уничтожена и башка. Мелкая красноглазая обезьяна смотрит на меня, слегка поворачивая голову, как собака, то в одну сторону, то в другую, протягивает мне синего жука, такой обмен. Я протягиваю лапу, обезьянка морщится. Протягиваю руку с башкой, уф, какая мимика, глаза становятся шире, радуется, дает еще одного, двух синих жуков. С и, йо, говорю я, видно, устал, хотел сказать снимешь, твое и был понят, буф. Разлетелась башка паука на кусочки, аккуратно собранные и унесенные. Я устраиваюсь поудобнее, жую синих жуков и наконец отключаюсь. Странный это все же мир. Глава 8. Состояние странное. Я как будто вживляюсь в этот лес. Чувствую его мысли, его ритм. Как будто эти джунгли живые. Единый живой организм. Становясь его частью, я вовсе не перестаю быть для него пищей. Уф, странное состояние. Когда сам факт, что ты пища для другого, воспринимается на естественном уровне, на уровне так оно и есть, если догонишь, то ты, если догоню я, то я буду есть, таков порядок вещей. Пятый день пути к горам, тело как будто сжимается, уменьшается, практически не сплю, хватает 2-3 часов, причем лучше в вечерних сумерках, тогда хватает 2 часов, и отдых наполненный, поток течет лениво, в голове, плечах, медленно, слегка охлаждая, почти не ощущаясь, в груди, в животе, разгоняясь и нагреваясь, поток в руках волнообразный, поток в ногах горячий, и очень горячий в ступнях, я иду босиком, земля холодит, жар потока уходит вглубь земли, прохлада по телу идет в голову, ноги в тепле, а голова в холоде, мысли, оказывается, теплолюбивые, опустились в живот, отчего тело стало более мягким, устойчивым, текучим, уф. Странное состояние, еда, не голодаю, но ем в основном тех жучков с синей башкой, глаза, мои, шутит, то днем темнеет, то ночью вижу лучше, чем днем, кожа стала покрываться чешуей, фу-фу, два существа отбиваются от многоножки, странные они, я таких не видел, похожи на меня, но без чешуи, уф, это люди, один уже ранен и только прикрывается щитом, второй, прикрываясь первым и его щитом, атакует копьем, нет, не атакует, отгоняет. Многоножка сытая, да и не ест людей, чего не поделили. Может, люди охотятся на варанов и едят, но как-то, мягко говоря, у них плохо получается. Варан явно играет, не разгоняясь даже до половины своих сил, а эти двое уже подустали. Спрашивается, зачем, бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Это срабатывает, только когда ты сыт, обут, за тобой не охотится, и в холодильнике твоем арбуз зреет. Любопытство, не подкрепленное выгодой, затихает. Любопытства нет, но вот помощь, да, нужно. Я оглянулся, огляделся, ох, ты ж, я в одних трусах, с обломком лапы паука. Ау, ша, ша, ша, кричу я и бью, труп палкой лапы о ствол дерева, звук, отдаленно напоминающий звуки паука-мамонта, очень отдаленно, только от того, что я так думаю. Люди замерли, а варан-многоножка, ему надоело играть или дела, он просто уходит. «Спасибо», — говорит тот, — «что с щитом, та, да, ты, брателла, вовремя», — подтверждает второй, — «но видок у тебя, пошли с нами, ты, видимо, новенький, ша, ша», — отвечаю я, — «что-то не так, странное состояние, состояние, лопнуло, осыпалось, но говорить, ша, ша, а, ага, я так и понял, ша, ты новенький, пошли, тут либо с нами, либо с ними». Парень кивнул туда, куда умчалась многоножка. «Я Кирилл, это Соня. Ше, ше, ша. Ага, пошли, ше, ше. Тут, в общем-то, недалеко, полдня. Ты как, Соня? Нормально». Парень отошел, нашел вещмешок, отдал его девушке, та надела вещмешок и щит за спину. Убрала малый меч-кинжал в ножны. Парень. Кирилл подошел, присел. Соня залезла ему на спину, ногу подвернула. «Вчера мы уже возвращались с обхода. Пошли. Чего стоишь?» Парень с девушкой на спине бодро зашагал. «Пошли. Вот вчера из амазонки анаконда выскочила. Пришлось драпать». «Не, ты, парень, попал». «Ага, парень». Кирилл замялся. «Это же амазонка, джунгли, понял?» Соня толкнула его в плечо. «Ладно, пошли, тебе все расскажут. Это тебе повезло на нас наткнуться. Прошел бы мимо, и джунгли тебя сожрали бы. Ша, я хотел сказать, что их сожрали бы, если бы не я. Ага, ша, Кирилл, болтун. Они с Соней идеальная пара. Как Кирилл говорил что-то, что не нравилось Соне, она била его ладошкой по макушке или кулаком в плечо. Если ладошкой по макушке, говори тише, медленнее и меньше, кулаком в плечо, тема не для разговора. Это наш второй обход, мы полгода назад всего прибыли, подготовка там, ага, такие же, как ты, были, ха-ха, только в одежде нормальной, ха-ха. Хлоп по макушке. Здесь вообще жить можно, если знать, что куда. Природа прямо на диво чудная, пауков местных ты видел, точно видел, раз с лапой в руке. Здорово ты звук приближения большого паука сымитировал, я даже поверил, все думал, ножку отломаем и сварим. Ночью пауков, говорят, варить надо, будет как рак, на вкус. Ел раков, в Амазонку, конечно, лезть, последнее дело. Даже крокодилы, это ерунда, анаконды опаснее. А варана помнишь, это зараза такая, в общем-то, не агрессивная. Если бы Соня ногу не подвернула, мы бы его, хлоп по макушке. Ты про Амазонку, наверное, таких сказок наслушался. Так вот, эта Амазонка не та Амазонка, бам, кулак в плечо. Обучение тут на высшем уровне, за пару месяцев из тебя ниндзя сделают, будешь как черный плащ. Я ужас, летящий на крыльях ночи, хлоп по макушке. Через пару часов, видимо, от постоянной болтовни Кирилла сознание окончательно пришло в себя, чего не скажешь о моей способности говорить. Ша, ты чего, француз, что ли, не видал никогда, говорят, тут нет французов, бам, кулаком в плечо. Полдня в компании Кирилла, и я полюбил тишину. Он тараторил без умолку. Нет, вру, умолкал. В тех случаях, когда били по макушке или плечу, и если чего вдруг, вокруг, шум какой. Такое случалось дважды, Кирилл замолкал, прикладывал палец к губам, показывал мне, что сейчас не нужно болтать, на что Соня иронично улыбалась. Но при всей своей болтливости он знал, что вокруг творится, даже иногда создавалось впечатление, что он болтает с целью меня отвлечь, и, глядя в его простые честные глаза, точно понимаешь, этот может. Однако, видя, как его Соня поколачивает, думаешь, да не е, это не он может, это тут оба два сапога, как говорится, и в джунглях пригодится. К вечеру подошли к горам, к границе лесов. Кирилл остановился, присел, Соня слезла. Ага, Сонь, ну еще минут, ну еще полчаса смогу, засветло не дойдем. Тут пара часов, хотя, ша, так Кирилл обращался ко мне, до поселения 2 часа ходу, правда в гору, сможешь Соню донести, сегодня попадем в поселок, ша, ша, ага, и я про то же, так что, ты, конечно, новенький, но, я подошел к девушке и присел, предлагая залезть. Соня сняла щит и мешок, отдала Кириллу. Соня легкая, я шел достаточно долго, Кирилл сначала смотрел недоверчиво и непривычно, молча. Потом начало смеркаться, но мы вышли на довольно ухоженную тропу, и идти стало намного легче и безопаснее, ну и Кирилл молчал. Он что, только с Соней на спине болтает? Поселок находился в небольшой долине, с двух сторон окруженной горами и еще с двух сторон, частоколом или стеной высотой 4 метра. Все, что я успел разглядеть в наступающих сумерках, пустили нас быстро. Издалека приметив, открыли дверь. Стена была пару метров шириной, по краям дерева, внутри, видимо, камни с землей, за стеной, небольшая площадка, к стене приделан навес, под которым лежат бревна, вот, на бревно Соню сажай, и пошли к коменданту. Кирилл и вправду стал менее разговорчив, девушка еще раз меня поблагодарила и улеглась на бревно, вытягивая руки и ноги. Мы прошли по центральной улице, по краям стояли деревянные избы без окон, стекла нет, пояснил Кирилл, видя, как я разглядываю поселок. Пошли, вон комендатура. Комендатура, 3-этажное здание, деревянное. Дверей нет, окна есть, проемы без стекол. Лестница привела на 2-й этаж, мы прошли дальше, коридор, комната, приемная, стол, стул, стеллажи с какими-то штуками. Новая комната, такой же стол, стул, стеллажи, за столом сидел уставший усатый прапорщик, товарищ дежурный. Кирилл и Соня вернулись с обхода, без происшествий. Только Соня ногу подвернула, и вот, Кирилл указал на меня, новичка нашли. «Чего с Соней?» Кивнув мне, спросил прапор. На камне оступилась, защемила лодыжку, на нас анаконда выползла. Вдоль Амазонки шли, да. Прапор устало вздохнул. Таких только смерть лечит. «Все, иди, теперь ты». Прапор посмотрел на меня. «Имя? Чем занимался?» «Ша, ша». Прапор уставился на меня не моргая, потом неожиданно громко и звонко рассмеялся. «Ты синяка объелся, жучки такие с синей башкой». Я кивнул, прапор еще раз звонко рассмеялся. «Уф, и как догадался. Ладно, это на пару дней, ты 3 дня шатался, скоро пройдет. Выходишь из здания, обходишь, там бочка умыться, вымыться. Потом на 3-й этаж, занимаешь любую свободную койку. Завтра, все остальное завтра. Умыться, помыться, да, это тема. Лечь в кровати заснуть, в кровати, в оба глаза». Мозг отключился за пару миллиметров от поверхности кровати. Настоящий, с соломенным матрасом и соломенной подушкой. Проснулся. Темно. Выспался абсолютно, спустился вниз, на крылечке сидел прапор, пил чай. Ты чего? А, это ты? Не спится? Выспался? Да, от синяка такие приходы бывают, где только нашел. Все одно не ответишь, сходи в мой кабинет, кружка, чайник на столе, наливай, пей. Кружка и чайник фарфоровые, ручной работы, хорошей ручной работы, чай ароматный. Присаживайся, раз уж выспался, чего время терять. Прапор похлопал по крыльцу рядом с собой, когда я вышел. Как встанет солнце, будет завтрак. С другой стороны лестницы, помещение столовой для новичков. После завтрака инструктаж у инструктора. Новички не часто встречаются, поэтому инструктаж индивидуальный. Покажет, расскажет все, твоя задача, просто слушать. Верить, не верить, это все потом, со временем. Дальше, инструктора ждешь, когда позавтракаешь, в приемной рядом с кабинетом. Да, кабинет не мой, коменданта, я дежурный. Ты с армией как? Служил? Тут все просто, но наряды будут. А, одеть тебя надо. Ты у нас средний, в приемной увидишь штаны с рубахой, надевай, тебе. Что еще? В поселении не балагурить, выгоним, остальное на инструктаже. Да, ты больше синяк не ешь, жуткие последствия, пару дней еще туда-сюда. Потом, я сам не видел. Короче, пока не ешь, там сам разберешься. Тут так, делай, что хочешь, если делаешь, что должен, все остальное, пыль. Вопросы есть? Ха-ха, конечно, есть, только спросить не можешь. Уф, а ты способный, новички обычно разговорчивые и буйные, а ты же, ха. Да ладно, через пару дней разговаривать станешь, поподкалывают тебя, прям звездой станешь. Ничего, не будешь всякую дрянь есть. Ладно, пойдем, коли не спится, караулы проверим, с мужиками познакомлю. Ты только это, лишнего не говори, ха-ха-ха, уф, но поздороваться нужно, вот и славно, ша-ша, гогот в казарме, синяка объелся, прокомментировал прапор, три караулки и ворота, везде одно и то же, знакомьтесь, ша-ша. Во второй караулке я оценил замысел прапора, с сонных караульных смех сон сдувал махом, прапора, кстати, Андрей зовут, ты нормальный, ша-ша, не обидчивый. Помог парням смену отстоять. Мы вернулись в комендатуру через час. Обошли весь поселок и всю стену. Часа три до рассвета, иди вздремни. Вздремнуть, наверное, не вздремнул. Так, полежал. Из 10 коек только 3 заняты, и я третий. Или все же вздремнул. Рассвет наступил быстро, а в комнате уже никого. Пройдя через приемную, нашел штаны с рубахой. Завтрак после синей диеты, плотный, тяжелый, вкусный. Этакое столовое самообслуживание, котел с кашей и чайник с чаем. И, по всей видимости, я все же первый, котел полный, хотя каша уже подостыла. Андрей с Семой, инструктором, ржали с моего шаша особенно долго. И прекратил это только комендант Максим Игоревич. Выслушав доклад от дежурного Андрея, хмыкнул на словах о моем поедании синяка и ушел в свой кабинет. «Скала», — прокомментировал Сема. «Ладно, хорош ржать, Андрюха. Ты, Саша, вновь смешки, пошли со мной. Это комната инструктажа, здесь инструктируют дежурную смену и таких, как ты, и это мой кабинет. Будут вопросы, меня здесь нет, я здесь только на время инструктажа, так ищи. Первое. Поселок Скальный, главный, Максим Игоревич. Я его зам, Сема, Семен, организация дежурств. Его второй зам, Леха, по быту. Вот и все руководство поселка, такие, как ты, у нас случаются регулярно, раз в пару дней, раз в месяц, как сезон. И да, ситуация непростая, поэтому подход индивидуальный. Сейчас ты меня слушаешь, вопросы, ха-ха, не будет сегодня, я так понимаю. Это даже хорошо, может, всех новичков через синяк прогонять? Ладно, ха, ты молодец, ровно держишься, пока. Значит, слушай внимательно, ты либо помер, либо нет, но, скорее всего, помер и попал в этот мир, другой, ты, попаданец. Книжки про попаданцев читал, вот это ты, и я, и практически все, кто в этом поселке, местные к нам ровно относятся. О, забыл, Семен встал из-за стола, взял со стеллажа такую знакомую коробочку. Все попаданцы при попадании браслет получают, такой идентификационный артефакт. Суй руку, да сейчас я твой браслет отключу, это требование совета старших седых родов. Совет родов, это те, кто управляет этими землями, местные. Да, он у тебя и выключен. О, хорошо, не будет волокиты всякой бумажной. Нам надо каждого новичка встречать, отключать браслет, писать его историю, отправлять ее в совет родов, ну там, сколько дней до отключения браслета, что за это время ощущал новичок. Хм, вот реально надо новичков синяком кормить, спокойные будут, пока не привыкнут. Сёма снял коробочку, отставил. Так, ты попал в другой мир. Тут нормально, за исключением пары пустяков, ну типа неустроенности, легкой. Здесь, значит, средневековье, но местные магией владеют, своеобразной. Вообще, конечно, хорошо бы инструкцию написать, но, тут ведь как бы пока по своей башке не получишь, не дойдет. Поэтому основное, вот, Семен разложил рулон. Это карта материка Красный Лист. Мы вот тут, лес костей. Городов как таковых нет, есть поселки. Местные живут родоплеменной системой. Нас называют пар, так короче, или попаданец, поэтому мы тоже себя так называем. Язык тот же, название, география, река Амазонка, да и многое другое. Для жизни, два пути, остаться здесь или уйти к местным. Через лес живым не выйти, караван к нам местные два раза в год водит, последний случился месяц назад, еще 4 ждать, получается, тут 10 месяцев в году, так что еще 4 ты с нами, если нас устроишь и тебя устроит, не устроит, никто держать не будет, жизнь здесь, наряды, дежурство на стене, все остальное, как хочешь, только синик не ешь, ха-ха, хочешь одеваться, есть где-то жить, примыкаешь к десяткам, там кто за еду, кто за смолу, кто за что. Смола – это то, что мы добываем и у местных меняем. Смола горит плохо, клеит никак. Когда собираешь – тягучая. Когда высохнет – растолочь в порошок, в банку и на склад. Как ее применяют местные – не знаю, нам нафиг не сдалось, только на обмен, инструменты, оружие и прочее. С железом напряг, поэтому ценим. Кузнец есть, но руды нет. Ты хоть мяукни, чувакак, ша-ша, ха-ха. Ладно, я прикалываюсь, тут бывает скучновато. Ты сейчас будешь на расхват. Хм, обсуждать пока с тобой нечего. Походи, посмотри. 4 дня тебя будут кормить. За 4 дня и говорить научишься, и поймешь, что к чему. Вопросы? Ха-ха. В поселке не шуми, веди себя прилично. А, вот еще. Семен достал круглый камень портала. Найдешь такой, и жизнь удалась, смотри. Он потер его, и вверх взметнулось облачко серо-зеленого цвета. Шар в полметра диаметром сформировался и тут же рассыпался. Это тебе как доказательство. Видел, это магия. Местные за такой камень полный комплект брони и оружия дадут. Броня только нафиг не нужна, кузнецу на переплавку. Найдешь такой, сдашь мне или коменданту, без вариантов. Сейчас, да все, что вспомнил. Как начнешь приходить в себя, приходи, поговорим. Глава 9. Ходил, ходил весь день, смотрел, исследовал. Сначала думал молчать, но, видя хмурые лица, да, чего там, пускай радуются, но в меру. Мое Ша-Ша превратилось в Саша, так я и стал Сашей. От скуки ходил собирать смолу, скучно. Берешь корзину, надеваешь на спину, говоришь окружающим Ша-Ша, те ржут. Потом, видя, что я для них говорю, ржать прекращают, начинают мне рассказывать мифы и сказки средневековья. Меня Марина зовут. Последнее, что помню на том свете, смеется, под машину попала, а ведь по пешеходному переходу шла, умерла и вот здесь, на том свете, уже 2 года здесь, сначала думала в город податься, ну, к местным, но послушала, что про них говорят, так здесь и осталось. Поначалу тяжело, конечно, привыкать без удобств, а потом, знаешь, я как-то счастливее стала, здоровее, я рассвет стала встречать. Вон там такая площадка, нас 12, стоим, смотрим, улыбаемся, там так красиво, невообразимо волшебно. Серый, ты сколько здесь? А, я уже полгода, наркоман я, бывший, не откачали. Думал, после смерти в ад попаду, анекдоты для чертей готовил, все забыл, да и чертей не видел. Леха, давно, 5 лет, что-то со здоровьем, прихватило, поплохило. Мне повезло, я когда, часов через 5 до сюда дошел, дополз. Хреново мне было, тут тогда Алина командовала, бой баба, да куда там, девушка, тренировки устраивала такие, весь поселок вздрагивал, зато пригодилось, нашествие мартышек отбивали, видел таких, с красными глазами, они регулярно лезут, зачем, спрашивается, Снежана, ха-ха, люблю придумывать о себе для каждого новичка новую историю, давай, неохота, ты и других не сильно слушай, скучно здесь. Каждый себе что-нибудь про прошлую жизнь да выдумает. Серый вот не знает, как умер, скорее ночью во сне, по семье тоскует. Меня Наташа зовут, вот смотри. За разговорами мы дошли до поляны с огромными деревьями, невысокими, а в обхвате огромными. Казалось, им верхушки спилили, как тополям. Мы им верхушки срубаем, так лучше смола набирается, продолжила Наталья. Видишь поросли с земли, если верхушки не срубать, поросли мало и слабые. Вот срезаешь верхушку так, чтобы ветку загнуть в корзину. Тут все продумано. Ставишь корзину, и выше корзины на 20 сантиметров отрезаешь, загибаешь. Видишь, капает смола, а если поросль ниже, то не трогаешь, мала еще для сбора. И вот что это за занятие. Пришел, срезал верхушку, загнул, сидишь, ждешь. Не, мы ждать не будем, видя, что я собираюсь куда-нибудь примоститься, сказала Наталья. Пойдем на другую поляну, корзины заберем и домой.